Mix Master Freak. Yo, from beginning to the end. Yo, I'm a hip hop. Peace to planet Earth. Yo. Я запутался в жизни, чтобы развязать клубок. Решился написать несколько странных строк. Не хватает смелости сделать рывок, чтобы пустить все на самотек. Может быть, тот денек недалек, когда я успокоюсь малость, но хватит искать жалости. Говорю себе, а ну-ка быстро утри сопли, надоели внутренние вопли. Накупишь их столько, что хоть веревку вяжи. Береги шею и цени жизнь. Когда в зеркало смотрю, боюсь своих мыслей. Они как кеды на проводах повисли. Лица вижу в толпе кислые. Через каждые 100 метров ходят бродяги. Как узнать, кто из них реален, а кто просто шняга? Я знал и бабушек, что ходят подметать церковь за платный обед. Часто непонятно, где грань, где милосердие, а где просто дань. Сердце рвется, как потертая ткань. Кровоточат раны, но скрывает боль самообман. Зализываешь сукровицу, выступившую от ожогов. Печет в горле изжога. Спрашиваешь себя, все это мне за что? А может завтра война? У тебя может быть завтра, а у нас уже сейчас. Я и ты, мы ракетные мишени. Ты человек, а я лунатик-пришелец. Мои мысли очень странные, чьи-то планы коварные. Я угадываю их, но до конца не верю. Неужели в облике морали сидят звери? Он стучит в мои двери, заходит робко. Пересохло на 1 минуту в глотке. Все слова вдруг разбежались, и мы с ним на том расстались. Постояли, помолчали, друг на друга посерчали. Даже мы и не кричали, просто тихо побурчали. Просто тихо помолчали, про себя поматерились. В душе гадюки расплодились, расползлись по закоулкам, по зауглам. Теперь опасно ходить в храм. Теперь опасно ходить одному в храм. Я гуляю по равнинам лирики, забиваю большой толстый на вашу критику. Моя логика не поддается пониманию. 42 ученых проводили испытания. Они собрали совет и провели эксперимент. Брали пробу с моей рифмы, окунали в пробирки, полили, затем закапывали в землю винилом. В итоге получалась смесь антегрита с доломитом. Мистер Динамит воскрес, хвала Иисусу, он в этих сбивках. Его возродил фрик Микс Маста. Мой микрофон — это бластер. Я начал звездную войну,